Гуру, поговорим о готовности. Психическая готовность исключает поражение шоком неожиданности. Эта готовность – родная сестра спокойствия. Именно внутренне надо всегда быть готовым ко всему и ничему не удивляться, и ничем не поражаться. Говорю о внутреннем состоянии, когда равновесие становится достижимым. Положение в мире требует состояния готовности и равновесия, чтобы бесстрашно и бестрепетно встретить волны событий. Равновесие духа будет прочной защитой от поражения шоком неожиданности. Оно же и охраняет среди волн мировых пертурбаций.